Павел отказался от добровольной сдачи. Теперь против опыта и силы, да еще и с раненой ногой, он мог противопоставить только хитрость и выносливость. Хромая, он вышел на середину ковра. Колхозник жалеть противника не собирался. Ему нужно было готовиться к финалу. Сразу же из верхней стойки он хотел провести прием. Соперники вцепились в отвороты курток. Тут Павел притворно ойкнул и сморщился от боли. КМС на мгновение остановился, и этого было достаточно, чтобы Свиридов, крутнувшись на здоровой ноге, поднырнул под него и провел бросок через спину. Прием получился мастерский и вызвал одобрительные крики зрителей. Однако финал боя был закономерным, КМС скоро подловил в конец измотанного Павла на болевой прием. Однако юноша не чувствовал себя побежденным и получил заслуженную похвалу от тренера. Незнакомец тоже посматривал на молодого человека с одобрением. У Павла возникло ощущение, что им еще придется встретиться. Летом, после обязательной практики в лаборатории химкомбината, Свиридов отправился комиссаром в студенческий стройотряд «Монолит», который Павел организовал вместе со своим другом по секции борьбы Сашкой Подкидышевым. Отряд уже второй год подряд действовал на базе ПМК 115 и занимался тем, что тянул телефонную связь в сельских районах области. В прошлом году они брали подряд на воздушку, устанавливали столбы, тянули и вязали провода. В этом году им, как уже опытным связистам, достался более серьезный объект. Несмотря на то, что отряд формировался на базе студентов физического факультета, командир добился, чтобы комиссаром снова стал химик Свиридов. Лето пролетело быстро, закончился обязательный 45-дневный срок практики. Объект был сдан, и большая часть бойцов отправилась на законные каникулы. Но у ПМК горел один из объектов в дальнем сельском районе. Главный инженер уговорил ребят помочь. За это он обещал им хорошие деньги и сносные бытовые условия. Бригада из 7 человек отправилась к месту дислокации. Условия были действительно сносные и очень романтические. Ребята занимали отдельную пустующую избу. Удобства были на улице, воду без кипячения пить было нельзя. В первый же вечер их попыталась прописать местная молодежь, так что пришлось помахать и кулаками, и штакетиной от забора. Зато на следующий день Сашка выставил местным парням полящика отвратного дешевого портвейна «Агдам», и враги стали друзьями. С тех пор Павел крепко запомнил присказку своего друга Подкидышева, что ничто так не сближает настоящих мужиков, как хорошая драка и крутая выпивка после нее. Работы было много, и завершить к началу учебного года объект не удалось. Они освободились только в начале октября. Когда Свиридов явился на родной факультет, занятия еще не начались, но в деканате стоял аврал. Всех, кого было можно, отправили на уборку урожая в подшефный совхоз. Пропуск этой повинности карался жестче, чем пропуск занятий. Месяц отлынивания без уважительной причины от сельхозработ мог сулить даже отчисление. Павел, конечно, подстраховался и вытребовал от главного инженера ПМК письмо на имя декана с просьбой отпустить студента Свиридова на выполнение ответственных работ по телефонизации области, заверенное первым секретарем райкома КПСС. Декан долго ругался, но пойти против письма из райкома не мог, не тот уровень. Но и просто так отменить проект приказа об отчислении не собирался. «Сейчас Тамара Петровна распечатает распоряжение об отмене отчисления за прогулы. Подпишешь его в кадрах, правкоме, у проректора по режиму и принесешь мне», — вынес свое решение декан. «Зачем к проректору по режиму?» — удивился студент-прогульщик. Декан почему-то отвел глаза и, немного помявшись, ответил. «Свиридов, ты же почти выпускной курс, особый учет. Короче, сказано в первый отдел, значит, иди в первый отдел. Туда зря не вызывают». «Так меня что, туда вызывают?» — продолжал недоумевать юноша. Декан понял, что сказал лишнее, и энергично махнул на него рукой. «Иди, Свиридов, иди! У меня других забот хватает. И чтобы послезавтра с вещами в 8 утра был здесь. Будем отправлять вас, прогульщиков, на центральную усадьбу в совхоз». Кабинет проректора располагался в главном корпусе университета рядом с парткомом. Павел еще надеялся, что в спецчасти он долго не задержится. Получит подписи, как в отделе кадров и правкоме, выслушает краткую нотацию и свободен. Но когда он увидел, кто сидит в кресле проректора, догадался, что направили его сюда неспроста. Хозяином кабинета оказался тот самый мужчина, что наводил о нем справки и у завкафедрой иностранных языков, и у тренера. «Ну, здравствуй, Свиридов. Проходи, присаживайся», — пригласил его мужчина. «Пора нам с тобой познакомиться. Кое-что я о тебе знаю. Меня зовут Виктор Леонидович». Виктор Леонидович уже 5 лет занимал должность проректора. До этого он служил в областном управлении Комитета госбезопасности и занимался проверкой соблюдения секретности на оборонных предприятиях, по сути, контрразведывательной деятельностью. Работа в университете нравилась ему гораздо больше. Полковничья должность, статус, самостоятельный участок, да и просто живая жизнь. На заводах ЧП случались не из-за происков иностранных шпионов, а из-за бытовухи. То воровство, то пьяные драки. Утеря секретных документов произошла 1 раз, и то, опять же, по пьяному делу. Другое дело неугомонные студенты. Их тяга к проказам и приключениям иногда рождала такие ситуации, что только диву можно даваться. К компетенции первого отдела, как по традиции называли его работу, относился надзор за кафедрами радиоэлектроники и акустики, где готовили специалистов для оборонки. Кафедра картографии на географическом факультете. Здесь хранились материалы под грифом ДСП. Лабораторный фонд на химфаке. Там можно было приготовить черти что. Это было хорошо ему знакомо по прежней работе. Теперь же добавилась борьба с идеологическими диверсиями. Профилактика антисоветских проявлений у незрелой молодежи. Виктор Леонидович осознавал нужность этой работы, но старался делать это без излишнего ажиотажа. Конечно, надо наказать первокурсников, считая вчерашних школьников, за то, что на скучной лекции по истории КПСС они разрисовали портрет Брежнева и членов Политбюро в найденном за партой журнале «Огонек». Но не так же, как хотели активисты из факультетского комитета комсомола. Исключить из ВЛКСМ означало автоматическое отчисление из университета. Строгого внушения будет достаточно. Надо было реагировать и на случаи обнаружения в общежитии порнографических журналов, и на форцовку ширпотребом. Студенты с Кавказа стали привозить странный табак. Поступали сигналы, что по ночам из-за тонких фанерных дверей некоторых комнат доносился голос Америки и шипела немецкая волна.